Глава 24. Все воскресенье я думала о том, что случилось после дня рождения Алисы между мной и Громовым. Нервничала, переживала, анализировала. Пыталась представить, как теперь мне вести себя с ним. Ждала понедельника. И когда пришла на работу, оказалось, что Максим Петрович взял отпуск до конца июля. Я сама не поняла, почему это известие причинило мне такую боль. Ушел в отпуск почти на 3 недели, не предупредив никого, даже меня. Это было очень похоже на побег. Но от чего? Или от кого? Я так рассердилась, что дала себе слово. Все эти 3 недели не думать о Максиме Петровиче. И поэтому каждый раз, когда я начинала его вспоминать, била саму себя по рукам. Нужно ли говорить, что уже к концу первого дня обе руки были в синяках? Но и количество запретных мыслей стремилось к нулю. В отсутствие Громова я была вынуждена исполнять обязанности главного редактора. А так как настроение все эти недели у меня скакало где-то между очень плохим и ниже плинтуса, доставалось всем, начиная со Светочки и заканчивая уборщицей. За всеми своими переживаниями я как-то не заметила, что Молотов больше не присылает мне подарков. И вспомнила об этом, когда Светочка спросила: «С каких пор этот навязчивый бабник больше не закидывает тебя сладостями и прочим?» Все мои мысли вертелись вокруг рабочих вопросов. А в те редкие мгновения, когда я позволяла себе думать о чем-то другом, из мужчин они предпочитали Громова. Про Молотова я уже успела забыть. Даже удивительно, что когда-то я ходила на встречи с ним. И эти встречи мне нравились. Впрочем, не более, чем встречи с Аней или Антоном. Антон. Наверное, если бы не его поддержка, я бы впала в уныние. Я ничего не рассказала ему, но этого и не требовалось. Друг безошибочно понял, что с его пчелкой что-то творится. Я была обижена на Громова. Обида — единственное слово, которым я могла бы назвать свое состояние. Почему он уехал, не сказав ни слова? Хоть бы предупредил. И к чему была эта вечерняя сцена? Я не так глупа, чтобы отрицать очевидное. Если бы Громов проявил настойчивость, то я вряд ли устояла бы перед искушением, несмотря на все свои убеждения. Эта мысль пришла ко мне не сразу, спустя 2 недели после отъезда Максима Петровича. В тот день я непозволительно много раз хлопала себя по руке, возвращаясь в мыслях ко дню рождения Алисы. Понимание пришло тупой и резкой болью в затылке, словно меня ударили большим камнем по голове. Я вдруг осознала, что мне уже почти плевать на Алису, на жену Громова, мне плевать на все. Я просто хочу, чтобы этот мужчина вернулся в мою жизнь. И я хочу быть его женщиной. Эта мысль меня настолько ужаснула, что решение пришло внезапно. И за несколько дней до возвращения Громова я тоже написала заявление на отпуск. На весь август. Королев, увидев его, вопил долго и громко. Но, в конце концов, устало махнув рукой, изрек: «Ладно, ты 3 года в отпуске не была, сходи уж. Только отдохни нормально, чтобы вернуться к работе свежей и бодрой». Вот так я, без ведома своего непосредственного начальника, ушла в отпуск до самого сентября. И моей целью был вовсе не отдых. Я хотела вытравить из своего сознания и заодно из подсознания мысли о капитуляции перед Громовым. Мне нужно было убедить саму себя в том, что не стоит ради мимолетной связи поступаться своими принципами, да и рушить чужую семью тоже. Рассуждая таким образом, я передала все свои дела Светочке и, попрощавшись с коллективом до осени, шагнула за порог издательства. Куда пойти? Что делать в ближайший месяц? И, как всегда, в самый нужный момент мне позвонила Аня. «Слушай», — начала я, только взяв трубку, — «ты очень вовремя. Можно мне пожить у тебя вместе с Алисой? Пожалуйста». Я знала, что она согласится. Иначе просто не могло быть. Это был месяц безделья. Аня, узнав, что я в отпуске, тоже решила написать заявление и составить мне компанию в ничего не деланье. Точнее, мы делали, но только то, что доставляло удовольствие. Просыпались рано утром и шли в парк кататься на велосипедах. Потом возвращались и завтракали. Смотрели кино, болтали, опять шли гулять, обедали в местных кафешках, а вечером... За этот месяц я так находилась в ночные клубы, что возненавидела их лютой ненавистью. Но отказать Ане просто не могла. Поэтому терпела и громкую музыку, выбивающую похоронный марш на моих ушах, и табачный дым, и ее странных друзей. Эти друзья громко гоготали и обсуждали футбольные матчи, компьютерные и ролевые игры. Я вежливо улыбалась и терпеливо ждала, когда очередная экзекуция подойдет к концу. Я прекрасно понимала, что Аня в первую очередь хочет меня кому-нибудь сосватать, но... В общем, успехов подруга не достигла. Зато она сама пару раз притаскивала на ночь нового дружка и запиралась с ним в комнате. И я, слушая, как тихо скрипит под ними многострадальная кровать, понимала, что не хочу так жить. Аня знала своего хахаля всего пару недель. И вот он уже спит, если бы только спит, в ее постели. Мне нужно сделать лоботомию или просто вынуть весь мозг, чтобы я решилась на такое. Но я не высказывала эти мысли подруге, справедливо полагая, что каждый человек волен сам делать выбор и поступать так, как ему хочется, особенно если речь идет о его собственной судьбе. Никто ведь никого не насиловал. Что же касается Громова, я о нем просто не думала. Сначала, безусловно, я изредка вспоминала его, особенно перед сном, но потом Аня и ее выходки выселили из моего сознания все посторонние мысли. Единственное, на что я была еще способна, это письма Антону. Даже разговаривать с ним дольше пары минут не получалось. Кое-кто начинал нетерпеливо приплясывать и вопрошать. «Ну, долго еще ты будешь лясы точить?» В такие моменты мне хотелось обзавестись чугунной сковородкой. Ну или на худой конец взять в руки большой половник или скалку. Однако на последней неделе отпуска ко мне вернулся страх. Я с ужасом думала о том, как вернусь в Радугу, как вновь увижу своего начальника, как... Только бы он не брал меня больше за руку. Только бы не подходил близко. Только бы... Видя мое состояние, Аня хмурилась и пыталась меня растормошить с помощью вечерних возлияний и поездок за город, по грибы. Как ни странно, помогало. И мое решение не изменять себе ради мимолетной интрижки становилось все тверже день ото дня. Август пролетел так, как будто он был не месяцем, а днем. И в последний день лета, переехав от Ани в свою квартиру, я обновила батарейки в вечной свече, прошептав: «С днем рождения, отец!» Он улыбался мне со снимка такой знакомой улыбкой, которая при жизни была еще ярче. Если бы не я, в этот день ему исполнилось бы 55 лет. Я закрыла глаза, погружаясь в самое главное воспоминание о папе. Такое же яркое, как глаза и улыбка мамы, и такое же теплое, как южное море в летний день. Я стояла посреди залитой солнцем лесной полянки. Мне 19. Лето выдалось удивительно урожайным на грибы, и папа взял меня с собой за город. За прошедшие 2 часа мы с ним набрали почти по полной корзинке белых. И сейчас я стояла, подставив лицо под летнее солнышко, наслаждаясь его ласковыми лучами. «Смотри, какой белый, Наташа!» — позвал отец, приближаясь ко мне с грибом в правой руке. Это был большой боровик со светлой шляпкой и толстой ножкой. Настоящий красавец. «Ух!» — выдохнула я, забирая гриб у папы и с восхищением его рассматривая. Сбоку налип коричневый дубовый листочек, и я осторожно счистила его. «Пойдем, покажу, где я его нашел. Там наверняка осталось и на твою долю», — засмеялся отец. Я кивнула и радостно зашагала следом за ним, аккуратно положив боровик в корзинку. В лесу дивно пахло травой, мокрой землей, а еще грибами. Этот грибной дух не спутать ни с чем тому, кто, как я, с самого детства всюду ходил за папой-грибником. Свой первый боровик я нашла в 1,5 года, когда мама повела меня в кустики справить естественную надобность. Вокруг стояла тишина, нарушаемая только шелестом листвы и пением птиц. Для жителей города это удивительное ощущение, ведь в любом парке слышно шум автотрассы. А сейчас я не слышала ничего, кроме наших шагов, ветра в кронах деревьев и чирканья какой-то невидимой птички. «Папа!» — позвала я. «Да, доченька?» «Скажи, а почему ты так долго не любил маму?» От неожиданности отец оступился и чуть не выронил корзину с грибами. Я улыбнулась, глядя, как он собирает выскочивших из нее боровиков. «В связи с чем вопрос?» «Ну, просто интересно стало. Глядя на вас сейчас, трудно поверить, что мамина история любви, точнее, ваша история любви, правда. Не понимаю, как ты мог не любить ее?» Как я ни старалась смягчить свой голос, в нем слышалось осуждение. Папа вздохнул, остановился и сел на поваленное дерево, лежавшее неподалеку. Недолго думая, я устроилась рядом, приготовившись слушать. Таким уж были мои родители. Они никогда не отлынивали от важных для меня разговоров. Вот я, да, отлынивала. А папа с мамой всегда отвечали на мои архиважные вопросы. И только после того, как их не стало, я поняла, насколько это было удивительно и ценно для меня. Понимаешь, дочка, все люди меняются с течением времени. То, что тебе кажется правильным решением сейчас, через год будет казаться невыносимой глупостью. И наоборот. Вот так и я. Ты ведь слышала нашу историю со стороны мамы и восприняла ее тоже со стороны мамы. А теперь попробуй представить себя на моем месте. Представь, что ты встречаешься с девушкой, которую любишь. А потом оказывается, что эта девушка тебе изменяет. А другая девушка, которую ты считаешь своим другом, любит тебя совсем не как друга. Тут и есть от чего свихнуться. Тебе так не кажется? Подумав, я согласно кивнула. Вот и я. С одной стороны, я понимал, что общение со мной приносит Лисхен только боль. А с другой... не мог от нее отказаться. Каждый раз, когда я решал, все, больше я и не звоню, пора это прекращать, мне через пару дней становилось невыносимо. Твоя мама, Наташа, обладает удивительным даром. Дарить тем, кто ее окружает, тепло и свет, спокойствие и радость. Ты знаешь, это не хуже меня. И рядом с ней я действительно оживал. И каждый бы ожил, зная, что его любит такая прекрасная девушка. Я хотела возмутиться, но отец опередил меня. Я знаю, Наташа, я эгоист. Если бы на моем месте была Лисхен, она бы смогла отказаться от общения со своим несчастным и влюбленным другом. А вот я не смог. Но в конечном счете, дочка, разве не привел этот мой эгоизм к нашему совместному счастью? А вот что было бы, будь я так же благороден, как твоя мама, еще неизвестно. Скорее всего, мы жили бы, как многие люди. С нелюбимым под боком, страдая от того, что расстались друг с другом. Я вздохнула. Сказать на это мне было нечего. Действительно, если бы на месте отца была мама, я точно не появилась бы на свет. Мне нравилась Лисхен, всегда нравилась. Если бы она не призналась мне в любви столь поспешно, возможно, я бы сам стал за ней ухаживать. Но то письмо с признанием страшно напугало меня. Я стал бояться своих чувств, дочка. Ты сейчас вряд ли сможешь понять это. Но поверь, такое поведение свойственно многим молодым мужчинам, особенно свободолюбивым. Я понимал, что Лиза может ограничить мою свободу. Есть такие девушки, с которыми возможны только серьезные отношения, и никак иначе. Твоя мама как раз из таких. И поэтому я сам отталкивал ее. Когда начинал бояться, что Лисхен опять становится мне немного больше, чем друг. Мне до сих пор стыдно, когда я вспоминаю, как я тогда себя вел и что говорил ей. Отец поморщился. Да уж, стыдно. Я была готова убить его за то, что он так обидел мою маму. До сих пор не понимаю, как она смогла тебя простить, буркнула я. Я бы точно не смогла. Никогда в жизни. Скинувшись, я вдруг увидела, что папа смотрит на меня и улыбается. Ты наша дочь, Наташа. И поэтому я искренне сомневаюсь, что ты в будущем будешь столь же принципиально, как сейчас. Понимаешь, когда мы слышим чужие истории, читаем книги или смотрим фильмы, мы воспринимаем это отвлеченно, что ли. А когда такое происходит в собственной жизни, здесь все видится несколько с другой стороны, дочка. Когда смотришь в глаза человеку, которого любишь, и знаешь, что он любит тебя и жалеет о своем поступке. Простить легко, дочка. Почти то же самое мне сказала мама несколько лет назад, когда я плакала из-за Антона. Насколько похожими всегда были мысли и чувства моих родителей. Словно они не два разных человека, а один, просто родившийся почему-то в двух телах. Впрочем, возможно, так оно и было. Я смотрела на отца, чьи голубые глаза смеялись, на его искреннюю улыбку и поневоле тоже начинала улыбаться. И в тот момент я почувствовала, что тяжесть наконец спала с моего сердца. Эта тяжесть поселилась там, когда мама рассказала их с папой историю любви. И отец, такой идеальный, вдруг увиделся мне совершенно в другом свете. Эгоистичного и холодного человека, который, не смущаясь, унижал любившую его девушку. Но теперь, после его слов, смотря на его улыбку, я поняла, что больше не злюсь. Наверное, так же было и с мамой. Все люди ошибаются, дочка. Простить было легко. «Я очень люблю твою маму», — тихо сказал отец. И пусть он улыбался, глаза его были серьезными. «Я знаю», — кивнула я, — «а я люблю вас». Прислонившись к холодному стеклу дверцы книжного шкафа, я повторяла эту фразу как молитву. «Я люблю вас, люблю. Больше, чем я могла тогда себе представить». Воспоминание об отце прогнало последний страх из моей души. Я больше не думала о предстоящей встрече с Громовым. Все равно ее не избежать, так какой смысл трястись? Да и разве она имеет значение? Ничто больше не имеет значения. Ничто, кроме моих воспоминаний. Вся жизнь воспоминания. Наверное, так и становится снежными королевами. Когда понимаешь, что потерял самое важное, что было в твоей жизни, в душе поселяется холод.